Кроме того, как оказалось, ключи допуска работали частично и в других крупных городах, так что со временем образовались и там отделения ордена. Люди занимались своими и бизнесом, сформировавшимся в течение веков, и позволявшим им неплохо существовать, а заодно ревностно хранили тайну, и были причастны, как им казалось, к чему-то великому, а по сути просто были никому не интересны и не нужны, поскольку никуда не лезли, и не владели чем-то особо ценным. А вот сегодня у них был печальный день, вернее вечер, таких потерь орден не нес никогда за все время своего существования. Одно дело напасть на случайного человека, опять же по случайности наткнувшегося на туннели, и другое дело повстречаться с любопытным целителем, прибывшим в столицу из закатных гор. Глава 16. Ближайшие выходные он планировал провести в столице, тем более что Мари уговорила его сходить с ней на какое-то очередное непонятное мероприятие, связанное с современным искусством. Но в последний момент мероприятие перенесли на следующие выходные, на которые у него как раз была запланирована поездка в очередной небольшой городок, где был очередной обозначенный на карте объект древних. Так что он решил перенести поездку на эти выходные, заодно и развеяться и отдохнуть после недавнего не особо удачного вечернего мероприятия. От этой поездки, да и от самого города он ничего особо не ожидал, просто закрыть очередную галочку, ну и как уже упоминалось, развеяться и сменить обстановку. Из примечательного в городе упоминалась старинная архитектура и старинные же торговые ряды, где раз в полгода проводится большая ярмарка и куда съезжается каждый раз очень много народа. Город был удачно расположен в месте слияния Алы и другой судоходной реки и, по сути, был расположен на развилке водных торговых путей, чем и объяснялось проведение в нем большой ярмарки. Ближайшая ярмарка была запланирована на весну, так что он рассчитывал посетить пока еще тихий и спокойный город, без ненужных ему толп людей, которых и в столице хватало. В путь он отправился также в пятницу вечером по воде, но добираться предстояло чуть дольше и дальше, чем в прошлый раз, и в обратный путь он собирался в воскресенье. Он рассчитывал, что неполного дня субботы ему с лихвой хватит на все, в том числе и на посещение объекта древних. Первое, на что он обратил внимание по прибытию, что речной порт тут был весьма большим. Он раскинулся на немалой территории, занятой причалами, кранами, пакгаузами, навесами и прочими сооружениями. Причем порт даже сейчас и в выходной достаточно активно работал, несмотря на отсутствие ярмарки, видимо тут был крупный перевалочный узел. Недолго полюбовавшись на рабочую суету в порту, он отправился в город, взяв пролетку. Здесь в гостинице его быстро и без проблем заселили, впрочем лучший номер не сильно отличался, разве что ремонт был явно посвежее, впрочем он не стал в нем надолго задерживаться, оставил сумку с вещами и отправился гулять и осматривать немногочисленные местные достопримечательности. Город отличался от предыдущего, разве что размерами, в первую очередь за счет большого количества гостиниц, ресторанов и представительств торговых домов. Впрочем, архитектура была схожая, максимум в 3 этажа дома из красного кирпича с затейливой фигурной кладкой. И жизнь здесь в отсутствии ярмарки также текла неторопливо и обстоятельно, в общем, чуть больший по размерам провинциальный город с выраженным торговым уклоном, достаточно чистый, размеренный, аккуратный и немного сонный. После обеда и недолгого отдыха, он посетил местные знаменитые торговые ряды, которые занимали весьма немалую площадь, и больше были похожи на военные укрепления, чем на торговые. Приземистые здания, с мощными толстыми стенами из того же красного кирпича, выложенные сводами входы в лавки и склады, перекрытые солидными дубовыми воротами, укрепленными полосами металла, узкие и редкие бойницы окон. В целом они производили монументальное впечатление, но особо разглядывать там было нечего, да и покупать он ничего не планировал, просто гулял и смотрел, так сказать, для отчетности. Задержался он только в 2 имеющихся антикварных лавках, но не нашел ничего подходящего и неучтенного, и после отправился обратно в центр города. Там он взял пролетку и отправился в пригород. Да, у этого города был пригород, и именно там, согласно карте, и располагался объект древних. Пригород был больше похож на обычную деревню, одноэтажные дома с огородами и садами, спускающимися к реке, отсыпанные гравием дороги. Отпустив пролетку, он двинулся к окраине селения, именно там и должен был находиться искомый объект. На окраине картина разительно изменилась, там вовсю царили хаос и запустение, заброшенные дома без окон, и с провалившимися крышами, какие-то полуразвалившиеся строения, сгнившие причалы вдоль берега, какие-то заржавевшие конструкции и полуразвалившиеся склады. Видимо, когда-то давно здесь кипела жизнь и торговля, но после по какой-то причине все забросили, и постепенно все пришло в упадок. Едва скрылись из вида последние жилые и обитаемые дома, он проверил округу определением жизни, и, накинув отвод глаз, скользнул в кусты, и за кустами в полуразрушенном сарае он приступил к переодеванию. Сменил городское пальто на куртку из шкуры призрачного хамелеона, нацепил на пояс средний защитный амулет, достал и проверил мангуста, достал и проверил стреломет, и главное, запустил над собою неясыть. Следом активировал скрывающий ауру амулет, и только после этого отправился дальше. Нет, он не ожидал какой-либо серьезной опасности, тем более увидев окружающую разруху, он резонно предполагал, что и искомый объект находится в руинах. Просто, делая выводы, он решил провести полевые испытания, раз уж представилась такая возможность. Через несколько минут он вышел на окраину достаточно большой и относительно пустой площадки, с трех сторон окруженной полуразвалившимися ангарами и складами. У причала с прогнившим и местами провалившимся настилом был пришвартован старый катер. Причем, по его виду было непонятно, замер он тут навечно или нет, слишком уж обшарпанным и непритязательным он выглядел. Алекс взглянул на экран, но никакого движения, и вообще людей поблизости он не увидел, сканирование округи тоже ничего не показало. И он отправился дальше. Его внимание привлекло одно из полуразвалившихся строений с весьма характерными признаками. Подойдя ближе к развалинам, он уже точно убедился, что не ошибся, это были остатки достаточно большого строения древних, находящиеся сейчас во весьма плачевном состоянии. И он, чтобы уже убедиться окончательно в бесперспективности находки, навел на развалины определитель. Браслет неожиданно завибрировал, и на экране мгновенно сменилась картинка, снова появилось изображение сверху, и он увидел, что к нему быстро приближается несколько фигур, стараясь прикрываться разбросанным тут и там хламом. Не оборачиваясь, он стремительно нырнул за ближайшую кучу этого самого хлама, и очень вовремя. В то место, где он только что стоял, прилетело огненное заклинание. Но он не увидел этого, так как был занят стрельбой по приближающимся неизвестным противникам. Нападавшие явно не ожидали подобной прыти, точности и скорости стрельбы, а главное, пробивной силы встроенных выстрелов. Так что когда неожиданная атака провалилась, и они поспешно спрятались за укрытиями, трое из нападавших так и остались лежать, не подавая признаков жизни. Алекс быстро сменил позицию, и заодно сменил оружие. Теперь у него в руках был стреломет, заряженный спецболтами, которыми он разжился на тренировках по подготовке к охоте. Эти недешевые и явно сделанные на заказ болты, поставлялись им целыми ящиками, ну и он не избежал соблазна, и воспользовался, так сказать, служебным положением. Осталось еще трое противников, по крайней мере тех, кого он видел. И да, средний защитный амулет и куртка снова хорошо показали себя в паре, пока они без проблем отражали достаточно мощные магические удары, и давали ему возможность вести бой, по минимуму отвлекаясь на защиту. А дальше все оказалось достаточно просто и быстро. Точно зная, где укрылись нападавшие, он достал несколько камней с нанесенными рунами. Один из них он напитал магической энергией, и по навесной траектории отправил подарочек точно в цель, добавив до кучи заклинанием. Щит укрывшегося выдержал взрыв магической гранаты, а груда хлама приняла на себя заклинание, но тот не выдержал, не стал дожидаться следующей атаки и метнулся в сторону. Тут его и накрыли практически сдвоенные выстрелы из стреломета. Второй противник, ударив по нему заклинанием, тоже рванул в сторону из-за своего укрытия, но и он получил свои сдвоенные выстрелы, чуть-чуть не успев добежать до следующего укрытия. А третий, самый дальний, ударив заклинанием в его направлении, решил, видимо, отступить, и рванул в сторону причала и катера. Алекс тщательно, как на тренировке, прицелился и выстрелил последним болтом в обойме, убегавший споткнулся и упал, не добежав до катера буквально полметра. Эти болты были явно мощнее, чем те, что он обычно использовал на охоте, да и не только на охоте. Несколько минут он лежал, настороженно следя за округой, снизу, сверху, и запуская сканирование, но ничего больше не происходило, так что он подзарядил защитный амулет, и затем уже осторожно поднялся, и приступил к изучению непонятной ситуации с нападением. Понимание пришло к нему достаточно быстро, у двоих противников были за спинами баулы. причем они их не сняли даже при нападении, и он понимал почему. В одном из баулов оказались брикеты какого-то бурого вещества, очевидно наркотиков, а второй баул был заполнен мешочками с золотыми монетами. «Развеялся» называется, сменил обстановку, ворчал он, обыскивая тела нападавших и территорию вокруг. Это надо же было так удачно подгадать, и попасть точно в то время, и в то место, где происходит передача товара и денег. Может, меня проклял кто? Я же изначально планировал сюда приехать только через неделю. Это все современное искусство виновато. Сделал он парадоксальный вывод. Он не был суеверным и не верил в проклятия, но как еще объяснить подобное совпадение и стечение обстоятельств? По иронии судьбы, товар и деньги были уложены в его баулы. Те самые баулы, которые по лицензии выпускала одна крупная компания для нужд армии, и не только, он узнал их по форме и характерным логотипам. Еще из ценного ему достались скрывающие амулеты, которые были у всех шестерых. Везет ему в последнее время на них, причем четыре амулета оказались повреждены во время схватки, и только два были полностью исправными, и это его естественно опечалило. Баул с наркотиками он сжег вместе с содержимым, как и второй баул, только уже без содержимого. Тела нападавших он заклинанием перетащил в глубокую яму и засыпал обломками, а следы крови просто выжег. Больше ему тут нечего было делать, и он отправился обратно. По дороге он размышлял, что новая тактика с использованием неясыти показала себя вполне неплохо, просто требовались дополнительные тренировки и наработки. А еще он размышлял, что возможно и сам невольно спровоцировал нападавших своим видом и непонятной активностью. А как еще должны были реагировать наркоторговцы на появление непонятного типа в куртке с накинутым капюшоном, обвешанного оружием, артефактами и явно что-то вынюхивающего прямо на месте их встречи? Он и сам не знал, как бы отреагировал на такое, окажись он на их месте. В общем, опять неудобно получилось и в этой поездке. С жесткой и горькой усмешкой мысленно констатировал он сам себе, а определитель так ничего и не показал. Тут были только абсолютно бесполезные развалины. Айла, второе кольцо, закрытый тренировочный и тестовый полигон. На принесенных и составленных в два ряда стульях снова сидели 9 молодых парней. Перед ними, заложив руки за спину, неспешно прогуливался взад-вперед Алекс, и снова он неосознанно копировал своего наставника. Наконец, он замер на месте, оглядел всех собравшихся внимательным взглядом и заговорил. «Господа, вы спросите меня, готовы ли вы к охоте на искаженных тварей? И я отвечу вам, нет, не готовы. Но дальнейшие наши тренировки здесь уже бессмысленны. Без реальной практики мы большего не добьемся». Он снова осмотрел всех собравшихся и продолжил. «Так что, господа, мы либо отменяем всю эту затею, либо назначаем дату отправки на охоту. И пока не принято окончательное решение, еще есть возможность отказаться от участия в этой авантюре, господа». Отказываться никто и не надумал. Наоборот, все собравшиеся повеселели и стали негромко переговариваться между собой. Он действительно считал, что они выжили из тренировок максимум, да и его подопечные были вовсе не мальчиками для битья. Большая часть из них были сильнее его в части магической и боевой подготовки, по крайней мере при прямом противостоянии лицом к лицу, так что показывали неплохой прогресс в подготовке. И да, без реальных стычек с искаженными тварями в реальных условиях большего было не добиться. Те несколько искаженных тварей, которых им доставили, и которых они убили здесь на полигоне, ситуации особо не меняли, просто наглядно показали, что никто не впал в ступор и не растерялся. Так что, откладывать дальше не было смысла, у них либо получится, либо нет. Со снаряжением и оружием тоже все было в порядке, у всех были отличные пристреленные арбалеты индивидуального изготовления, и стрелковая подготовка была вполне на уровне. Про болты и говорить было нечего, тем более он их все испытал, и даже некоторые в условиях приближенных к боевым. Личное оружие тоже подобрали каждому под его руку и умение. И это было, конечно, артефактное оружие, естественно не такое эффективное и мощное, как его, но тоже с увеличенной прочностью и повышенной пробивной и рубящей способностью. Кое-какие технологии все же сохранились у имперских оружейников. Алекс даже подобрал себе неплохой артефактный нож, короткий меч, похожий внешне на его собственный, и пару стилетов. И не важно, что стоили они довольно дорого, поскольку в свободной продаже их не было, да их стоимость пошла в зачет услуг по подготовке охотников. Про прочую амуницию и говорить не приходилось, Все было укомплектовано по высшему разряду. И еще мастер Яффи неплохо заработал на пошиве одежды, снаряжения и обуви для всех охотников. Обувь и снаряжение шил, естественно, какой-то его очередной родственник, а он только зачаровывал. И да, в процессе работы мастер пересмотрел свое отношение к подобной утилитарной одежде, и даже обещал выпустить какую-то капсульную коллекцию для городских модников, так сказать, по мотивам. Впрочем, Алекса и остальных это не волновало. Главное, что у всех было по несколько комплектов удобной, зачарованной и подходящей по размеру одежды и обуви. Но главное для него было – это амулеты. У всех было по два экземпляра неубиваемых армейских средних защитных амулетов, по два экземпляра скрывающих амулетов, и естественно по два экземпляра амулетов от ментального воздействия, как его уверили, лучших из имеющихся в доступе. Отправление на охоту назначили на 10 марта. Да, как-то незаметно за всеми заботами и хлопотами прошла зима и поспела весна. Все так же спокойно и без лишнего шума уже закончилось переобучение целителей. Как он понял, все были заняты открытием филиалов своих клиник, оповещением клиентов о появившейся новой услуге и подготовкой документов на получение лицензий, и всем было не до излишнего официоза. Его компаньоны тоже уже вышли на работу и даже привлекли еще двух своих знакомых из переобучавшихся, вдобавок к его двоим протеже из дополнительного набора, и которых он принял на работу. В общем, и это отделение клиники начало вполне успешно работать, практически без его участия. Он теперь ездил на вызовы только к самым солидным и серьезным клиентам. Да, прибыль приходилось делить на троих, но оно того стоило, по его мнению, да и денег ему вполне хватало. Постепенно появлялись и клиенты среди людей, но их было немного, и это его пока полностью устраивало. Тем более он намеренно держал цены на эти свои услуги выше, чем в других столичных клиниках. Книга, благодаря имени гранд-мастера и стараниям его подчиненных, успешно разошлась по подписке, и ему уже передали чек на весьма солидную сумму. А вот с артефактами пока не особо ладилось. Да, часть денег он потратил на заказы у артефактора, и кое-что уже, если и не окупилось, то по крайней мере оправдало затраты. Тот же средний, армейского образца защитный амулет уже не раз пригодился, как и другие. И даже защитные артефакты, приобретенные для клиники, и то пригодились. Во-первых, он их изучил с помощью браслета и опробовал на них, и вполне удачно, пару наработок, доставшихся ему от наставника, по их блокированию, что уже было неплохо. Во-вторых, они пригодились и по прямому назначению. Один раз кто-то ночью пытался проникнуть на территорию клиники, но, видимо, отступился, наткнувшись на серьезные охранные системы. Выяснить по горячим следам, кто это был, не удалось. Но, по его мнению, артефактов было пока мало для его цели, все свое ношу с собой. Но других приемлемых решений он пока не нашел. Недоброжелатели тоже на удивление пока затихли, как будто и не было их. Да и других примечательных происшествий и неприятностей как-то тоже не случилось. В общем, кругом тишь да гладь. Так что он даже с некоторым нетерпением стал ожидать отправления на охоту. Видимо, не совсем он был приспособлен к сугубо мирной жизни. Погрузка на корабль проходила буднично и внешне не особо заметно. Ну, грузит какие-то неприметные ящики и баулы на очередное судно, и грузит. Сам корабль тоже внешне не производил впечатления, обычное, достаточно большое и в меру потрепанное судно. Похожих судов были пришвартованы десятки в порту. А вот внутри обстановка разительно менялась. Роскошная отделка и дорогие материалы кругом, просторная, но уютная вместе с тем кают-компания, небольшие, но комфортабельные одноместные каюты для пассажиров, и даже есть сауна, помимо душевых кабин. В общем, все условия для комфортного путешествия. Само отправление на охоту, если и не держалось в тайне, то точно не афишировалось. Он всем приятелям, друзьям и знакомым просто сообщал до этого, что ходит на занятия и тренировки клуба молодых охотников, без какой-либо конкретики. Да и этот выезд был объявлен, как поездка на очередную охоту, и они даже называли интересующимся родственникам и знакомым место охоты и примерное время отъезда. Правда, называли совсем другое место и направление, и не совсем уж правильное время. Но, так или иначе, день отправления настал, все, что нужно было, погружено заранее, они заняли свои каюты, и корабль наконец неспешно отчалил, дав длинный гудок напоследок. Сопровождающие делились на две категории. Первая, очевидно видимая внешняя охрана, крепкие мужчины среднего возраста, и наверняка сильные боевые маги. и вторая – внешне неприметные люди, якобы из обслуживающего персонала, большая часть из которых тоже скорее всего были из уже скрытой охраны. Он понимал, что это просто специфика их работы, но все равно периодически усмехался мысленно, когда видел, что вот такой неприметный дядечка, тащивший какую-нибудь коробку для вида, вдруг отдавал негромкую команду, и все мгновенно приходило в движение. В первые сутки плавания ничего особо не происходило, они спокойно двигались по реке, да пару раз заходили в какие-то порты, видимо для пополнения запасов. Так что они предавались безделью на палубе, или в кают-компании, беседовали, читали книги и газеты, или играли в настольные игры, в основном в шахматы или в карты. Следующий день прошел также неспешно и спокойно, а вот уже ночью Алекс проснулся, почувствовав мощные магические воздействия. Да и как тут было не почувствовать, воздух разве что не искрился от огромных потоков магической энергии, работали активные стационарные магические щиты, и они жрали энергию, как не в себя. Интересно, сколько кристаллов запитывает эти щиты? Мелькнула у него несвоевременная мысль, что, впрочем, не мешало ему быстро одеться, накинуть оружейный пояс, подхватить стреломет и выдвинуться на палубу. Общую тревогу не объявляли, но он выдвинулся на отведенное ему место. Да, всем пассажирам и не только им, были отведены свои места на случай тревоги и нападений, чтобы народ не метался и не мешал работе команды корабля и охраны. Заняв свое место, он негромко обратился к своему соседу и напарнику по охоте. «Что случилось? Слышно что-нибудь?» – спросил он, вглядываясь в темноту. «Пока непонятно, но вроде ничего серьезного», – также лаконично ответил его сосед. Другой сосед тоже пока был не в курсе. Буквально сразу после их короткого обмена фразами отключились активные щиты, и следом исчезли мощные и давящие потоки энергии. Ему даже показалось, что дышать стало как-то легче. К подобному надо привыкать, видимо, очень большие потери энергии. Мелькнула у него очередная мысль. С другой стороны, при таких огромных расходах энергии и подобных потерях, надолго таких щитов не хватит. Это больше похоже на современные изделия. Глянуть бы на начинку этого корабля через определитель. Наконец появился один из неприметных людей и прояснил ситуацию. Случайное нападение, обстреляли с одного из островов. Ничего серьезного, задерживаться не будем, этим займутся другие люди. Можете возвращаться в каюты, господа, проговорил он, и отправился к следующей группе. Алекс отправился в каюту и снова лег спать, но сон не шел. Он накинул на себя пару успокаивающих и расслабляющих заклинаний, и после незаметно уснул. Целителю в этом отношении было проще, чем другим. Следующие несколько дней и ночей пути прошли без всяких эксцессов и происшествий, и они наконец-то приближались к выходу в море. Шли они сейчас по очень широкой протоке, окруженной с двух сторон стенами тростника. По словам знающих людей, здесь в дельте реки было множество проток и островков, так что не мудрено было и заблудиться. Кроме того, в дельте постоянно прятались всевозможные пираты, бандиты и, естественно, контрабандисты, и очень часто их было сложно отличить от простых рыбаков и торговцев. Периодически здесь проводились рейды, их отлавливали и уничтожали, но дельта была огромной, запутанной и заросшей, так что всех выловить не удавалось, как ни старались, и они через какое-то время снова сбивались в банды и продолжали свои грязные и нехорошие дела. Так что торговые суда предпочитали крупные и постоянно патрулируемые протоки, а вот что творилось дальше в зарослях тростника, никому не было известно. Судоходство и рыбный промысел, хотя и требовали некоторой охраны, но в целом здесь были достаточно безопасными. Пираты и прочие не самые благонадежные элементы, тоже старались лишний раз не наглеть и не нагнетать чрезмерно обстановку, поскольку здесь очень тесно переплелись интересы местных родов и домов, и порой было очень сложно отличить, кто есть кто. А многие еще и совмещали, и часто это зависело от времени суток, места и просто случая, или подвернувшейся возможности. По сути, практически каждый местный житель, так или иначе, был задействован в чем-то не совсем легальном, как минимум являлся потребителем. И так все шло естественным путем более-менее тихо и относительно аккуратно и выборочно, до тех пор, пока не появлялся новый амбициозный и отбитый на всю голову вожак, и не менее безбашенная команда, решившая вдруг, что им все по плечу. В общем, своеобразная, веками сложившаяся специфика этого региона, но местных все устраивала. Сейчас они как раз шли по наиболее запутанному участку дельты, с переплетением проток, кучей маленьких островов и сплошными зарослями тростника, и Алекс обратил внимание на немного повышенную активность команды охраны. «Что-то не так, по какому поводу активность?» – кратко спросил он у подошедшего к ним Фредерика Рейнара, кивая на окружающие заросли. «Вот как у тебя это получается, ты всегда раньше всех все замечаешь, я вот если бы не знал, то ничего бы и не заметил», – спросил у него в ответ, улыбаясь Фредерик, и дальше пояснил. Просто режим повышенной готовности. В последнее время завелся тут очередной деятель, и достаточно нагло стал вести себя, и нападать среди дня на проходящие корабли. Уже готовится рейд, и суда приманки, так что недолго ему осталось. Но это не значит, что мы должны расслабляться. После его ответа, Алекс, все так же внешне изображая расслабленность, стал уже более внимательно приглядываться к окружающей обстановке. И в какой-то момент... эта обстановка стала быстро меняться. Вначале все словно замерло на мгновение, а после стремительно пришло в движение. Часть судов и лодок вдруг срочно решили как-то разом покинуть это место. И наоборот, с полтора десятка разномастных посудин, часть из которых появилась из боковых проток и вышла из-за островов, быстро направились к ним. На их судне тоже все разом пришло в движение, но общую тревогу так и не объявляли, и все происходило как-то слаженно, размеренно, и без лишней суеты. Алекс почувствовал, что снова заработали активные щиты, хотя и на неполную мощность. Следом на мачтах развернулись имперский флаг и вымпел службы имперской безопасности, а над акваторией разнесся усиленной магией голос капитана корабля. «Внимание всем судам! Служба имперской безопасности! Заглушить двигатели, лечь в дрейф и приготовиться к досмотру! Внимание всем судам! Служба имперской безопасности! Заглушить двигатели, лечь в дрейф и приготовиться к досмотру». Малая часть приближающихся катеров и судов стала резко менять курс, видимо решив, все же покинуть это место, но остальные продолжили свое движение, и глушить двигатели они явно не собирались. Но одновременно со словами капитана, на палубе из недр корабля, поднялись две явно бронированные и покрытые рунами башни, и Алекс понял наконец, что это были за круги на настиле палубы, про которые ему не дали внятного пояснения, а еще и маги команды образовали круг. Он почувствовал резкий и мощный выплеск энергии, ему показалось даже, что у него заныли зубы. Из носовой башни вырвался ярко-красный сгусток, и самый приблизившийся к ним корабль практически оказался прошит насквозь, стал разваливаться и быстро тонуть. Следом ударил боевой маг команды, мощным заклинанием, подпитываемым кругом магов, и как минимум это был старший магистр, потому как еще одно судно практически развалилось и стало тонуть, причем самое дальнее. Теперь уже все суда срочно меняли курс и пытались покинуть это место, вдруг ставшее негостеприимным и опасным уже для них. Их корабль чуть поправил курс, поворачиваясь боком, и затем отработала кормовая башня, а следом за ней и носовая. Не отставал и круг магов, и вскоре их корабль остался один в ближайшей видимой акватории, только какой-то катер догорал, уткнувшись в берег ближайшего острова. Алекс был весьма впечатлен мощью, слаженностью и скоростью отражения нападения. И сейчас он понял, что это вполне себе подходящий корабль для императорского дома, несмотря на обыденный и непритязательный внешний вид. Вполне подходящее судно для подобных, не особо афишируемых мероприятий и поездок. И у него был только один вопрос по башням: было ли это оружие наследием, доставшимся от древних, или сейчас в империи тоже могли производить что-то подобное. Но он резонно подозревал, что не получит ответа, да и задавать этот вопрос явно не стоит. И снова они не стали задерживаться, и проследовали дальше прежним курсом, и буквально через полчаса вышли в открытое море. Алекс и некоторые другие его спутники с большим удивлением смотрели на явно видимую разделяющую полосу, где встречалась пресная и соленая вода. А уже через несколько часов они швартовались в порту одного из восточных островов в городе Глазго. Глава 17. В порту их встречала немногочисленная делегация, во главе с Робертом Хопгартом из дома Бури, и как он узнал чуть позже, наследником старого и очень влиятельного рода и дома Бури, являвшегося к тому же каким-то дальним родственником Фредерику Рейнару. Фредерик тепло поздоровался и даже обнялся со своим родственником, который был немного старше Алекса, и следом состоялось представление остальных. Хотя, как он понял, с большей частью прибывших Роберт уже был знаком. Дошла, наконец, очередь представления и до него. «Роберт, позволь тебе представить лорда Алекса Рателя из дома Спящей Совы. проговорил, представляя его, Фредерик Рейнар, нашего неизменного консультанта и наставника при подготовке к этой охоте. Рад знакомству, Алекс. Так значит, ты есть тот самый уникальный и великолепный охотник из закатных гор. С улыбкой и некоторым скрываемым удивлением проговорил Роберт, глядя на Алекса. Он явно по-другому представлял себе его, а вот формулировки использовал явно от Фредерика. Конечно, уникальный и великолепный, потому что других нет. Я единственный охотник из закатных гор в столице. И поскольку в столице не водятся искаженные твари, а закатные горы очень далеко, то конкурентов у меня не предвидится, и я могу присваивать себе любые титулы. Ответил ему Алекс, улыбаясь в ответ. А вообще, мой наставник говорил, что лучший охотник – это живой и здоровый охотник, ушедший на покой по старости, все остальные неудачники. Но мне до этого еще очень далеко. Это он правильно заметил, лучше и не скажешь. Добро пожаловать, ответил ему Роберт, и обратился уже ко всем. Господа, сейчас перегрузимся на наш корабль и отправимся к нам на остров. Алекс не понял, зачем надо было перегружаться, но остальные не возражали и не спрашивали причины, так что не стал спрашивать и он. Единственное, он отметил, этот корабль был значительно меньше, хотя и тоже был оснащен двумя небольшими башнями. А по прибытию к острову он понял причину. Итак, как оказалось, они прибыли на родовой остров Хобгартов, вокруг которого природа устроила естественное препятствие в виде практически сплошного и непроходимого лабиринта из частично скрытых водой, а частично возвышавшихся скал и камней, преодолеть которые было невозможно из-за течения и достаточно сильного прибоя. У острова была лишь одна пригодная для судоходства и не очень большая бухта, и она была сплошь занята кораблями, и, как он понял, судя по возвышавшимся башням, в основном боевыми. Их разместили в просторном гостевом доме, расположенном недалеко от берега моря. Вид из окон открывался достаточно интересный и красивый, но несколько мрачный. Весенняя погода не радовала пока теплом и солнцем, а темные и даже на вид холодные волны с шумом бились о скалы, расположенные на некотором удалении от берега. Вечером состоялся торжественный ужин в честь прибывших гостей, на котором присутствовал в качестве хозяина глава рода Хобгартов и по совместительству глава дома Бури, то есть принимали их практически на высшем уровне. К Алексу относились как-то непонятно, в целом благожелательно, но с некоторой смесью скрываемого недоумения, непонимания и недоверия. Видимо, они сами до конца не понимали, как относиться к чужому охотнику из далеких закатных гор, о котором они ничего не знали, как и о его умениях и навыках. Впрочем, надолго торжества не затянулись. Уже утром они снова поднялись на борт того же корабля, а ближе к вечеру швартовались в очередной бухте очередного острова. Разместились они в комплексе зданий, больше похожих на крепость. Как он понял, это был один из охотничьих форпостов рода Хобгартов, и уже следующим утром они собирались отправиться на охоту, первую охоту на искаженных тварей восточных островов. Тем же вечером, после ужина, состоялось общее собрание и инструктаж. Входить планировалось тремя отдельными группами, три тройки прибывших охотников, созданные ранее Алексом, в сопровождении двух неприметных охранников каждая, и троих опытных охотников рода Хобгартов. Были и еще три группы, состоящие из опытных целителей и охотников-охранников. Они будут дежурить наготове, в зоне действия связи, чтобы сразу выдвинуться в случае необходимости, ведь таких, как Алекс, целителей с боевой подготовкой, среди них не было. Правда, тройка, состоящая из Фредерика Рейнара, Генриха Рейцеля и Томаса Анбранти, превратилась в пятерку. К ним добавился Роберт Хобгард и сам Алекс, и еще добавился один неприметный, но уже от Хобгартов. Старшим в тройке был Томас, что так и оставили. Алекс выступал только на подстраховке, он и так ловил на себе постоянные внимательные взгляды местных охотников. Впрочем, ему не было до этого особого дела, не лезут к нему, не мешают и ладно, и он тоже не вмешивался в их работу и организацию охоты. Так что утром, получив последние наставления и в последний раз проверив экипировку, оружие и снаряжение, они выдвинулись по трем разным маршрутам. Алекс бы, естественно, предпочел отправиться не такой толпой, но не он задавал здесь правила игры, так что принимал ситуацию такой, какая она есть. Он подробно изучил всю представленную информацию по искаженным тварям восточных островов, и в общем, она совпадала с той информацией, которой владел он. Разница, как всегда, была в деталях. В целом местные твари были более многочисленными, но поменьше размерами, и более слабые, и менее свирепые, чем в закатных горах, меньше мутаций и разновидностей, что должно было вроде бы облегчать ситуацию, но это для подготовленного охотника, для их же команд разница была не очень велика, так что он оставался на стороже и не расслаблялся. Как он понял, на этом острове водились самые слабые твари, что-то вроде детской песочницы для местных молодых охотников. Прямо об этом не говорилось, но он все же был достаточно опытным охотником, и все понял по недомолвкам и обмолвкам, и естественно он не стал возражать, или что-то говорить другим. Наоборот, его это полностью устраивало, невозможно стать полноценным охотником за пару-тройку месяцев подготовки, причем подготовки на полигоне, какой бы ни был у тебя до этого ранг и уровень боевой подготовки. Пока что они шагали по обычной, а не пораженной территории, но он шел, постоянно оглядываясь по сторонам, внимательно рассматривал местные пейзажи и ландшафт, как бы впитывал в себя окружающую атмосферу, и проникаясь ей. «Волнуешься?» – негромко спросил его идущий рядом Фредерик, заметив его внешне нервное поведение. «Нет, просто настраиваюсь на местность, для меня это тоже новый опыт», – ответил ему Алекс. «А я волнуюсь, нервничаю и немного побаиваюсь. Это нормально, Фредерик. Страх – это нормальная реакция человека. Контролируемый страх испытывает любой охотник на искаженных тварей, какой бы опытный он ни был. И ты тоже боишься?» — снова спросил его Фредерик, очевидно разговором пытаясь уменьшить нервное напряжение. «Скорее опасаюсь», — кратко ответил Алекс и резко замолчал. Он чуть не сказал, что вообще появился и практически заново родился прямо посреди проклятых земель, но вовремя остановился. А еще он почувствовал приближение границы. Буквально сразу после этого проводники остановили группу, дали последние указания, и они заняли охотничье построение. По бокам, чуть в стороне двигались местные охотники. Первым встал Томас Анбранти с арбалетом в руках, рядом с ним встал старший охотник, следом чуть позади встали Алекс и Фредерик, еще чуть позади встала последняя пара охотников, прикрываемая по бокам и сзади тройкой охраны. Все активировали переговорные устройства, амулеты, и взвели арбалеты. Местная система оповещения и знаков несколько отличалась от той, что знал Алекс, но перестроиться на нее не составило труда, тем более, что все данные по ней предоставили им заранее, еще до начала тренировок. Проводник дал команду, и они потихоньку двинулись дальше, уже соблюдая молчание и тишину, насколько это было возможно такой толпой не совсем подготовленных к этому людей. Алекс сразу почувствовал, что пересек границу, ему даже показалось, что здесь пахнет и дышится несколько по-другому, и чувства и инстинкты сразу обострились, а еще он понял, что соскучился по проклятым землям, не хватало ему этого, как бы странно это ни звучало. Они продолжали двигаться тем же порядком, периодически останавливаясь и внимательно изучая местность, а Алекс все больше вживался в свою ипостась охотника, и у него словно снова появились дополнительные органы чувств, не действующие или сбоящие в городе с толпами людей. Вот, старший охотник, щелчками по микрофону и знаками дал команду двигаться дальше, но уже через несколько секунд, уже Алекс остановил группу, и тоже знаками указал направление и расстояние до двух ближайших тварей, которых почувствовал и заметил. Старший охотник недоверчиво посмотрел на него, но отправил двух охотников по указанным направлениям, и буквально через десяток секунд уже они подтвердили его наблюдение. Он снова внимательно посмотрел на Алекса, и дал команду на перестроение. Томас и Фредерик под прикрытием охотников и охраны двинулись к местам нахождения твари, остальная группа двинулась за ними на небольшом удалении. Первой появилась тварь на направлении Томаса, вначале мелькнула между камнями, а после уже выбралась на открытое место и сразу яростно зашипела и ускорилась. Но Томас не растерялся, мгновенно взял ее на прицел, и как на тренировке всадил в нее два почти слитных по времени болта. Искаженная тварь, очевидно мутировавшая из ящерицы, несколько раз дернулась и затихла. Она была относительно небольшой, метра два в длину вместе с хвостом, и примерно полметра в холке, но все равно производила достаточно жуткое впечатление, своей пастью с мощными клыками, и бронированной пупырчатой шкурою, покрытой наростами и шипами. Следующую тварь встречал Фредерик. Эта тварь была немного побольше размером, да и двигалась чуть шустрее. Их группа прикрылась парой валунов, покрытых мхом. Фредерик навел арбалет и также практически слитно дважды выстрелил. Первый болт только вскользь задел тварь и оставил кровавую рану, но второй болт попал точно в цель, и этого хватило, подстраховки не потребовалось. Старший охотник проверил твари, и также знаками дал команду на обратную дорогу. Твари погрузили наподобие этакой тележки, быстро собранной из трубок и какого-то закрытого блока, и спокойно висящий сейчас в сантиметрах 10-15 над землей, и после этого в достаточно быстром темпе они двинулись в обратный путь. И Алекс был полностью согласен с этим, неизвестно, кто мог пожаловать на запах крови. И к тому же твари на этом острове иногда сбивались в стаи, а это с учетом практически балласта из приехавших охотников была очень нежелательная встреча. Алекс вместе со всеми двигался в быстром темпе, сканируя и отслеживая округу, и вместе с тем, периодически косился на тележку, которую без всяких проблем тянул за собой один из охотников. Очень ему хотелось проверить определителем эту штуку, но он сдерживал себя, ведь за ним внимательно наблюдала явно не одна пара глаз. Он небезосновательно подозревал, что видит очередное типовое изделие древних, наверняка являющееся сейчас достаточно уникальным артефактом. Немного расслабились они, избавили темп движения, после того, как покинули территорию аномалии, и практически сразу после этого разразился эмоциями Фредерик. «Великолепно, Алекс, просто великолепно. Я убил на охоте свою первую искаженную тварь, и это совсем другие ощущения, не такие, как на обычной охоте. Просто великолепно». Алекс не разделял восторгов этого страстного любителя охоты, но тоже порадовался вместе с ним и поддержал его, в первую очередь потому, что все так удачно закончилось, и трофеи охотники добыли, и никто не пострадал, ну кроме искаженных тварей. Они первыми вернулись на базу в крепость, но буквально через десяток минут появилась следующая команда охотников, и там тоже охотник тянул за собой такую же тележку с тушей искаженной твари. А буквально следом за ними появилась и третья команда, и тоже с тележкой, и тоже с тушей одной искаженной твари. Получалось, что первый день охоты прошел у всех достаточно успешно, все радовались, и только Алекс с некоторой долей зависти вспоминал артефактные тележки древних. Вечером состоялся праздничный ужин, по поводу удачного начала охоты для новичков, и естественно Алекс потом состязался в стрельбе с подвыпившими местными охотниками, и конечно демонстрировал возможности ножа охотника. Его если и не признали за своего, то, по крайней мере, стали признавать равным, и так сказать, признали право на существование и других охотников. Впрочем, ему это было не особо важно, главное не было прямой или скрытой конфронтации, и попыток что-то доказать. Охота на этом острове продлилась еще два дня, и уже каждый вновь прибывший охотник смог добыть свою искаженную тварь, свой личный трофей, а некоторые подстрелили и по второй твари. Даже Алекс добыл свой трофей, когда рядом оказалась сразу пара искаженных тварей. И снова он чуть раньше местных охотников обнаруживал приближающихся или затаившихся тварей. Вечером третьего дня, неожиданно тему возможного продолжения охоты поднял за ужином Фредерик Рейнар. «Мастер Эндрю», — обратился он к командиру базы охотников, «а почему бы нам, для разнообразия, и в завершении охоты не сделать рейд на соседний остров? Вроде бы Серый остров его называют. Я слышал, там достаточно безопасно, и твари водятся другие». Командир базы задумался, нахмурившись, он бы естественно лучше запретил, но он получил указание содействовать охотникам в пределах разумного, и он перевел взгляд на другого охотника, как раз и отвечающего за рейды на соседний остров. «Что скажешь, Билли?» – произнес командир базы, на что тот ненадолго задумался и после заговорил. «В принципе, только недавно там был большой рейд, и мы там основательно все зачистили, так что особых проблем я не вижу. Опасность там сейчас действительно минимальная». «Хорошо», — после очередного раздумья произнес командир базы. «Давайте попробуем завтра с утра. Твари там действительно должны быть вам по силам». Алекс мысленно поморщился, он рассчитывал, что охота уже завершилась, и все кругом довольны, но видимо кто-то, возможно и Роберт Хопгард, сообщил Фредерику о еще одном возможном месте охоты. Парни уверились, что им все по плечу и горят новыми свершениями и трофеями. Или это охотник Билли рассказал Фредерику об этом острове? Алекс видел, как они достаточно долго разговаривали, хотя вряд ли, зачем это ему, только лишние проблемы и заботы, не враг же он себе. Но, так или иначе, утром они отправились на остров Серый. На этом острове не было форпоста, как он понял, весь остров был накрыт аномалией, так что причал защищали две башни, стоящие прямо в воде, а сам причал был перекрыт стеной с мощными металлическими воротами. Первыми высадились охотники во главе со старшим охотником Билли, они проверили башни, ближайшую округу, и только потом дали сигнал на выгрузку. В этот указании у старшего охотника они также разбились на привычные команды, но разделяться не стали, просто должны были следовать на небольшом удалении друг от друга. «Внимание, господа охотники!» — продолжил инструктаж старший охотник. «Примерно до трети острова с этой стороны, это где-то 20 минут ходьбы по времени, твари не должно быть, и мы двигаемся все вместе, на небольшом удалении между командами, разделимся на отдельные группы уже там, но, все равно, сразу активируем защитные амулеты, и соблюдаем тишину, общение только знаками и щелчками в микрофоны, и не расслабляемся, внимательно следим за округой, а то мало ли что, все готовы, тогда вперед, выдвигаемся». Алекс не совсем понимал, зачем переться такой толпой, производя втрое больше шума, но вмешиваться не стал, местным виднее что и как, но ему чем-то не нравился и этот остров, и эта охота, хотя он не мог это внятно сформулировать даже для себя, просто какие-то невнятные обрывки предчувствий, тем более что местные твари мутировавшие, как он понял из морских выдр, действительно большой опасности не представляли, разве что навалится сразу стаи, так что он решил просто оставаться на стороже. Старший охотник не ошибся в своих прогнозах, и действительно хорошо знал свою территорию и повадки местных тварей. Они шли уже 18 минут, и все было спокойно, ни одной твари они так и не встретили. Примерно через минуту они вышли в широкий каменистый распадок, откуда открывался неплохой обзор во все стороны, и укрытий рядом не было, так что подкрасться к ним незаметно было бы проблематично. Старший охотник остановил движение, и знаками дал команду приблизиться всем группам, потом также знаками, стал указывать командам направление их дальнейшего выдвижения. Все выстроились отработанными охотничьими ордерами, в ожидании команды на самостоятельное движение, охота практически началась. Первым делом Алекс почувствовал угрозу смертельной опасности, мгновением позже определил направление, и следом увидел на краю распадка искаженную тварь, и практически сразу же почувствовал запредельно мощный ментальный удар. Защитный амулет непрестанно вибрировал, краем глаза он видел, как валится на землю его напарники, а тварь нанесла следующий удар, и еще один. Амулет быстро замер, исчерпав все запасы энергии, и став бесполезной висюлькой, кожу на теле, где были защитные татуировки, жгло как огнем, сознание плыло, глаза слезились, и от этого все двоилось, а тварь неспешно приближалась к ним, и снова нанесла очередной ментальный удар, от которого он чуть не потерял сознание. С трудом подняв руку, он на ощупь нашел нужную пластину со встроенным заклинанием, и подал на нее магическую энергию. Результат появился практически сразу, он как будто бы скинул с себя несколько мешков с песком, тело аж покалывало от переполнявшей энергии. Но время пошло, у него было чуть меньше минуты, до наступления отката от этого творения безумного мастера. Он вскинул стреломет, и всадил все 5 рунированных болтов в искаженную тварь, 2 двойки и 5-й контрольный, хотя видел, что и первых 2 было достаточно, ведь тварь уже была рядом. Ей оставалось пройти каких-то десяток метров до него. Он быстро поменял обойму и оглянулся. Ему казалось, что прошло много времени, на самом деле не прошло и половины минуты, как он увидел искаженную тварь и получил первый ментальный удар. Люди в повалку лежали на земле, но не все. Старший охотник бил лишь шустро двигался к выходу из распадка, и не в сторону причала и корабля. Алекс замер на мгновение, потом передвинул скрытый рычажок, активируя усиленный режим выстрела. Следом вскинул стреломет, тщательно прицелился, затаив дыхание и выстрелил. Билли дернулся и повалился на землю, ему тоже оставался всего десяток шагов до выхода из распадка. «Не везет мне что-то с людьми по имени Билли, может следующего сразу прибить во избежание», — произнес он сам себе. Он быстро подошел к лежащему на земле охотнику, несшему с собой мощное средство связи, однако устройство не работало, как и следующее у их охранника. Как и третий у другого охранника от Хобгартов, не работала и ближняя связь. «Основательно подготовились, сволочи», — произнес он, морщась от волн боли и слабости. Наступил откат от усиливающего заклинания, так что он, несколько замедленно соображая, достал и поднял в воздух неясыть, не было у него сил внимательно следить за округой. Потом он привалился спиной к небольшому валуну и стал накладывать на себя заклинания из тех самых релаксирующих комплексов, что использовались в его клинике, перемежая их лечебными заклинаниями и следя за округой через экран, не появятся ли твари или сообщники Билли. В этот раз он уже легче переносил откат, поскольку стал на ранг сильнее, но все равно приятного было мало. А тварь эту он узнал, и ее не могло, вернее не должно быть здесь. Эта тварь была очень редкая, и водилась она только в закатных горах. Он сам охотился на подобную тварь только один раз, вернее не охотился даже, а они с наставником случайно наткнулись на нее, и пришлось отбиваться, и та тварь была менее матерой. На этих искаженных тварей не охотились, и старались обходить стороной, из-за мощных ментальных способностей, и отсутствия ценных компонентов в добыче, а шкура ее не стоила смертельных рисков. Кто-то очень и очень влиятельный, и обладающий огромными ресурсами серьезно заморочился и подошел к делу, организовывая это покушение. Он не мог даже представить, сколько денег, трудов и усилий стоила поимка и доставка сюда этой лютой твари. И если бы не его защитные татуировки, то у них бы все получилось, и они точно полегли бы все тут. Примерно через полчаса ему стало чуть легче, и он занялся обустройством лагеря, рубил лапник и укладывал на него людей. Они, конечно, одаренные и более крепкие, но весенняя погода не очень-то располагала к лежанию на голых камнях, а параллельно, пусть и изредка отстреливал местных искаженных тварей. Не обманул Билли, твари были не опасные, и было их очень немного, и он вовремя их замечал, вернее, замечала их неясыть, но все равно, после ментальных ударов такой силы, будить и пытаться привести людей в порядок, не было смысла, все равно бы они находились в прострации, а все, что им было нужно, это крепкий сон и забытье, организм постепенно сам справится. Он снова наложил на себя комплекс заклинаний, а после отправился к телу Билли и занялся дальнейшими поисками, результатами которых он был очень неудовлетворен. Нет, он нашел и глушилку связи, и артефактную клетку, установленную как раз на той самой тележке, и защитный амулет у Билли, и пульт разблокировки дверцы клетки. Но и амулет от ментальных воздействий, и глушилка связи оказались хотя и очень мощными изделиями древних, но были одноразовыми, у них даже не было кнопок отключения, так что он по-прежнему оставался без связи. Хотя, по крайней мере, он понял, как смогли поймать такую лютую тварь, и еще предположил, что древние так опосредованно контролировали людей, передавая очень мощные, но одноразовые изделия. А тележка, как он и думал, действительно оказалась типовой антигравитационной грузовой платформой, грузоподъемностью до 1 тонны, и высотой подъема до 1,5 метров. Он даже хотел прибрать себе эту тележку, но все-таки удержался. Он подозревал, что вскоре начнутся неслабые разборки и разыскные мероприятия. Чуть позже, когда уже более-менее оклемался, и смог сам контролировать округу, он отправил неясыть на облет острова, и увидел сверху небольшой катер, укрытый в неприметной бухте, возможно, и скорее всего именно туда и направлялся Билли. Приближение поисково-спасательной группы он увидел заранее, и вовремя отозвал и убрал неясыть. Прибывшие же застали удивительную и сюрреалистичную картину. Алекс сидел на камне возле костерка и попивал чай. С одной стороны от него лежали на подстилках спящие люди, а с другой стороны, в ряд были сложены туши убитых искаженных тварей, и тело Билли, а рядом лежали амулеты древних, аккуратно сложенные на камне. Он не знал, как для других, но для него эта охота точно задалась. Позднее к Серому острову прибыло сразу несколько кораблей, в том числе и боевых. На остров высадились несколько разыскных и боевых отрядов, и как оказалось, с ними прибыл какой-то матерый специалист-научник, хорошо разбирающийся в видах искаженных тварей. Он практически сразу опознал эту лютую тварь, и даже назвал ее научное название, которого Алекс естественно не знал. Так что на остров Хопгартов они попали только на следующий день, уже ближе к вечеру, так и завершилась их охота на искаженных тварей. И уже этим же вечером глава рода Хопгартов и дома Бури официально при свидетелях признал за своим домом и родом долг жизни, так что единожды Алекс мог получить боевую и даже военную помощь всего дома, если это не касалось противостояния с империей. Как оказалось, Роберт был единственным наследником, его старшие братья погибли ранее, один в родовой междоусобице, а второй как раз на охоте на искаженных тварей. И еще, ему вручили какой-то явно старинный артефакт в деревянной шкатулке, и еще один достаточно небольшой мягкий кофр, оказавшийся той самой антигравитационной тележкой в разобранном виде, видимо заметили, как он смотрел на них. Вместо эпилога, Алекс сидел за столом своей беседки в накинутой на плечи теплой куртке, на ногах у него были теплые войлочные тапочки. Перед ним стояла сиротская кружка с парящим ароматным и душистым чаем и коробка эклеров, а рядом лежали свежие выпуски утренних газет. Огромный пес в вольере лежал на полу, изредка он тихонько поскуливал и стучал по полу толстым мохнатым хвостом. Но Алекс уже провел оздоровительный сеанс для него сегодня и сейчас сидел, не обращая на пса внимания. Впрочем, как и на матерого, разбойничьего вида кота, который делал вид, что спит на крыше вольера, при этом чутко поводя своим рваным ухом. Алекс размышлял, подбивал промежуточные итоги и обдумывал дальнейшие краткосрочные и долгосрочные планы. И вроде бы получалось, что все идет пока весьма неплохо. С клиникой, да и вообще с доходами и финансами все было в порядке, все исправно функционировало даже в его отсутствии, что не могло его не радовать. Явных или скрытых противостояний и попыток наезда на него тоже пока не наблюдалось, и вроде как не предвиделось. Тем более, что все роды и некоторые дома остальных участников той охоты, после публичного и, возможно, поспешного заявления рода Хогартов, тоже признали долг жизни. Так что в столице, да и за ее пределами у него теперь была очень неслабая поддержка, в том числе и военная. Он даже в шутку подумывал, что с такой мощью можно легко захватить какую-нибудь страну, вроде Малабарской республики. Более того, кто-то, возможно и сами рода, что менее вероятно, а скорее всего спецслужбы, по секрету разнесли информацию о этой его поддержке по всей столице. Так что он очень сомневался, что кто-то проигнорирует подобную информацию. Так что у него появилась возможность спокойно попутешествовать по империи, как он и хотел, не опасаясь постоянно явных и прямых провокаций. А заодно, он мог сосредоточиться на поисках портальных переходов древних, хотя бы для того, чтобы если и не найти, то по крайней мере исключить наличие исправных и действующих переходов, иначе это будет глодать его всю жизнь. В общем и целом, получалось, что все было нормально, ближайшие планы и перспективы были понятны и даже вполне реальны, но что-то не давало ему покоя, что-то снова вертелось на краю сознания, но пока не складывалось в понятные мысли. Протянув руку к кружке, он замер, картинка наконец-то сложилась, он понял, что ему не давало покоя. Нет, все факты он знал и до этого, но в целом как-то не сопоставлял их между собой. Происшествие на двух охотах. Ему было ясно практически с самого начала, что покушались явно не на него, а либо на члена императорского дома, либо на кого-то из представителей знатных родов, или им просто нужна была масштабная провокация подобного уровня. Но главным было не это, а то, что он невольно уже дважды сорвал планы неизвестного, вернее неизвестных и очень влиятельных людей, находящихся где-то на самом верху. И этим людям, или тайной организации, которую они представляют, явно не помешает поддержка его знатными родами, если они решат, что он причина неудач. Настроение его резко испортилось. Пес приподнялся и тихо зарычал, выискивая угрозу. Да и кот вздыбил шерсть и стал похож на мохнатый черный шар. «Все нормально, опасности рядом нет», — произнес он вслух своим мохнатым защитникам. Успокоившись, он задвинул в дальний угол все мрачные мысли. Все равно он никак не мог повлиять на эту ситуацию. Сделав глоток чая, он сунул руку в карман и вытащил непонятный плоский кусочек, похожий по форме на каплю. Сейчас он не чувствовал никакого тепла и притягательности от него, просто странный и непонятный предмет. Он даже не мог понять и ясно вспомнить, а были ли эти ощущения в прошлый раз, когда он нашел его. Так что, вздохнув, он снова убрал его в карман. Но вот чего он не знал, и возможно никогда не узнает, что точно такой же непонятный кусочек в виде капли, когда-то очень давно попал в руки основателю его рода, ставшему в дальнейшем великим мастером, и позднее, по какой-то опять же необъяснимой причине подобные капли попадали в руки каждому четвертому Алексу в их роду. Айла, первое кольцо, канцелярия собственной безопасности имперской, кабинет заместителя начальника, в просторном кабинете с высокими потолками и окнами, выходящими на императорскую резиденцию, шикарное кресло за огромным столом снова пустовало, да и кресла перед приставным столом были аккуратно задвинуты. Хозяин кабинета стоял у окна и молча глядел на площадь с памятником. «Что там с расследованием покушения на охоте?» — спросил его гость, занимающий кресло у чайного столика. «Работаем, но пока похвастаться ничем. Все концы, как всегда, обрублены на уровне исполнителей среднего звена. Причем обрублены, и все подчищены еще до покушения, так что работать приходится по уже остывшим следам, потому и результатов мало. Гребем одну мелочевку и находим тела», — произнес хозяин кабинета, поворачиваясь к гостю. Плохо, там наверху, рвут и мечут. Да понимаю я, люди уже сбились с ног, делаем все, что можем. Усталым голосом произнес хозяин кабинета. Алла, второе кольцо, особняк леди Анны. Два очень похожих пса крутились по комнате, играя друг с другом. Что там с наградой для мальчика, определились уже, произнесла статная красивая дама, глядя на леди Анну. Думаем пока, возможно подберем очередное коммерческое здание, или хороший особняк в третьем кольце, а то он живет в какой-то мансарде на задворках, ответила ей леди Анна, и затем продолжила с улыбкой. Такими темпами он станет самым завидным женихом в столице. Молодой, симпатичный, богатый и главное никаких надоедливых родственников. Кстати, по поводу невесты. Мари, безусловно хорошая девочка, но возможно не совсем подходит ему. Надо будет подумать над этим на досуге. Алла, второе кольцо, неизвестный особняк, разговор двух джентльменов. Что предпримем по поводу сложившейся ситуации мальчишки? Слишком часто он стал попадаться на нашем пути. Ничего, пока лучшая тактика ничего не делать и не предпринимать. Пускай все успокоятся. И что, вот так все и оставим? Да, но вот на лето уже есть кое-какие планы, так что пока просто ждем.